Каким-то чудом, но мне это удалось. К тому моменту, как я вернулась в офис, после встречи с Гарретом Вилсоном, беспокойство, вызванное заявлениями Камиллы в адрес Хелен, уступило место эйфории от получения заказа на статью. Если я что-то и пишу, помимо своей колонки, то, как правило, для нашего же журнала. Так что для меня выйти в большой мир в качестве свободного художника со своими идеями — совсем другое дело. До сих пор все, что я писала вне нашего журнала, было всякой легкой чепухой, маленькими заметками для друзей из других редакций, вроде Стефани. Но теперь ситуация изменилась. Я чуть не лопалась от желания поделиться своими новостями. Но кому в редакции я могу довериться? «Эй, ребята, я подрядилась написать, как наш босс скокнул Тедди. Выпивка за мой счет. Нет, такое не пройдет». Поэтому, постаравшись на время забыть о Хелен и усмирить адреналин, я сняла одну сережку и засунула ее в карман юбки, туда, где уже лежал ключик, и отправилась на поиски Фреда. При виде меня глаза Фреда, поблескивавшие за стеклами очков, встревоженно расширились. «Ты не хочешь ее видеть», — предостерегающе прошипел он, когда я остановилась около его стола. «Нет, я не хочу, но почему я не должна?» Конечно, эта неделька выдалась нелегкой для всех нас, но у этой женщины окончательно отказали тормоза. Я не знаю, что это — гормоны, эмоции или лекарства. Но где-то явно что-то нарушилось. Если так будет продолжаться, я не доживу до пятницы. Фред, ну сегодня уже среда. Переломный день, середины недели. Утешай себя этим. Так что она у себя? — спросила я, уповая на то, что в ответ услышу. Нет, она в комнате для совещаний с Брейди, если он еще не удавился собственным ремнем. Все еще обсуждают финансовые проблемы. Ой, я уверен, что сейчас она уже поливает грязью доброе имя его покойной матушки. Бедняга. Ладно, на самом деле мне нужна не столько она сама, сколько ее кабинет. Извини, не понял. Показав ему на пустую мочку правого уха, я объяснила. Потеряла сережку и подумала, вдруг это случилось, пока мы с Трисией сегодня утром ее ждали. Фред подмигнул. «Как, вы с ней так бурно забавлялись?» Я засмеялась, что очень польстила Фреду. «Но ты же меня не выдашь, Фред?» «Конечно, не выдам». Он мотнул головой в сторону двери, в кабинет и вон. «Иди, чувствуй себя как дома». Дверь была закрыта, поэтому я решила, что если прикрою ее за собой, это не будет выглядеть подозрительно. Направившись прямиком к музыкальной шкатулке, я на всякий случай опустилась на колени, чтобы подкрепить версию о пропавшей сережке на тот случай, если возвращение вон вдруг помешает моему расследованию. Достав карточку из потайного отделения, я мгновение помедлила, прежде чем перевернуть ее. Хочу ли я, чтобы она оказалась из отеля Сент-Реджес? Хочу ли я, чтобы Ивон оказалась убийцей, или мне просто хочется доказать, что я была права? Но раньше, чем я ответила на эти вопросы, я заметила в ящичке что-то еще. Когда я открывала шкатулку утром, мне показалось, что дно ящичка сделано из какого-то более светлого материала, чем остальные части коробки. Но теперь я увидела, что дно устилают какие-то обрывки бумаги. Я перевернула карточку. Сент-Реджес. Сделав долгий беззвучный выдох, я попыталась понять, что теперь чувствую, и не смогла. Похоже, я двигаюсь в правильном направлении, но дорога может и раздвоиться. Хелен могла наброситься на Камиллу, потому что знала про Сент-Реджес.